Восьмое. Уборку начали празднично. Прямо в поле Корытин речь держал, поздравляю. Потом комбайны вышли в обкошенные хлебные делянки. Стоял полдень, бронзовела пшеница, стрекотали жатки. Первые копны легли на стерню и повеяло хлебом, горячим духом пшеничной соломы, зерна. Корытин уехал с поля не сразу. Вместе и порзнь с агрономом и бригадиром ходили и ездили от комбайна к комбайну, от копны к копне, проверяя, как обмолачивается колос, порой останавливая машины, подлаживая их, как всегда бывает в первый день жатвы молодьбы. Полнились бункеры, потекло зерно тяжелыми струями в кузова машин, тележки тракторов, и вот же поднялись над степью длинные шлейфы пыли, первый хлеб повезли на ток. Уехал туда и Корытин, чтобы проверить и поглядеть. Он так и мыкался целый день. От поля к току и назад, и лишь к вечеру сказал. Поехал на хлебоприемный. Это же было лукавством. В районном центре на хлебоприемный пункт даже не заглянул, иным был занят. В путь обратную он выехал ночью. В его машине сидел человек в погонах. Позади катила другая машина с дюжими ребятами при оружии в пятнистой форме. На центральную усадьбу прибыли в полночь. Ну и ждали. В колхозной конторе окна не светили, но на гул машин вышли два человека, взрослый и мальчишка. Разговор был не больно долгим. Мальчик говорил торопливо, взахлеб его останавливали. Понятно, понятно. Так, и это понятно. Это точно? Понятно, хорошо, вопросов нет. Ты останешься дома. Сделал свое. Молодец. Короткая команда. Скотовоз и КамАЗ бортовой квахи. За рулем Молчанов и Чинягин. Полная заправка. Путевые листы. И снова поехали, теперь уж на хутор. Зоричев, который крепко спал во тьме густой июльской ночи. Лишь на окраине желтели тусклые огни скотьих ферм, да во дворе чеченцы Вахи ярко светили на высоких столбах огромные лампы, к которым со всей округи слеталась летучая тварь и кружилась возле огня, словно метель мела. Подъехали к самому дому, долго сигналили, из машин не вылезая. — Кого надо? — спросил из тьмы сиплый голос. — Хозяина. Вышел полуодетый Ваха. Долгих разговоров не было. Испуганный из просонок моргали понятые, соседский мужик с бабой. Ваха не сразу в себя приходил, потому что гости были серьезны. Не свой участковый, не райцентровская милиция, а офицер в защитной форме, и ребята с ним не шутейные. Они быстро перетряхнули дом. Все кладовки его нашли, автомат, пистолет, две гранаты. Работников, которые ночевали в вагончиках, подняли, велели пригнать с дальнего базы от речки 12 бычков абердинов черной масти. В просторном сарае курганом лежало свежеобмолоченное зерно. В бетонированной яме возле свиных загонов тоже зерно. Закончив обыск, работников бичей заперли в вагончик. На улице под фонарным огнем писались протоколы обыска. Ваха принялся было за привычное. — Дорогой, погоди, зачем спешишь? Мы люди. Но ему приказали молчать. Еще раз молчать или рот заткнем. Он хотел было к дому пройти, но сказали стоять. Молчаливые ребята в пятнистой форме были строгими. Вахиных сынков они успокоили мигом. Наконец окончили бумажную писанину. Отпустили понятых, сели тут же на воле втроем под яркой лампой. Корытин, военный чин и хозяин. Ваха снова открыл был рот, его остановили. — Когда спросят, ответишь. — А сейчас слушай внимательно. Краденое колхозное зерно, порядка 10 тонн. 12 голов скота, украденных в Оловлинском районе, колхоз 8 марта. Порода абердина ангусская, клейма повреждены. Незаконное хранение огнестрельного оружия. Теперь ваше слово коротко. — Дорогой, так и не надо. Ночью, я думал, грабят, жена, дети. Мы разберемся, меня все знают. Я звоню нашему старейшине, он подъезжает, мы разбираемся. Какое зерно? Кто меня обманул, указываю, у кого покупал при свидетелях? Какое оружие? Это игрушка, ребята нашли, не успели отдать. Молодые, глупые, завтра поедем в райцентр. Сегодня поедем, поправили его. И не в райцентр, а подальше вместе с твоими сыновьями. Я могу, ты ничего не можешь. Уясни это, а мы можем еще и могилку раскопать. — Какую могилку? Ты не знаешь, какую? — Да и чьи? Пьяницы, — начал сбивчиво объяснять Ваха, — помирают, хороним. Смотря как помирают, но это к слову. Случайно или нарочно звякнул металл наручников. Все будет сегодня. Сейчас. Слушай, председатель. Корытин продолжал речь. Слушай внимательно. Или тебя с сыновьями они забирают? Кивнул он в сторону военных. Или другой вариант. Называешь адрес за пределами нашей области. Забираешь скот, кроме этих бычков. Забираешь семью, имущество, и тебя везут по твоему адресу. Прямо сейчас. Выбирай. Времени на раздумья у тебя нет. И, подтверждая слова Корытина, ко двору, к его яркому свету, медленно подползли два автомобиля. Огромный скотовоз и бортовой КамАЗ. Ваха снова пытался что-то говорить, несвязно, его оборвали. 3 минуты на раздумье. Грузись или увозим. Ребята в камуфляжной форме, словно занудившие, стали прохаживаться. Так шагам позвякивали наручники, пристегнутые к поясам. «Бумаги отдаете мне? Бумаги в надежном месте». «Мое слово гарантия», — ответил Корытин. Ваха шумно и коротко вздохнул, переводя взгляд с Корытина на офицера и обратно. Сказал: «Уезжаю». Машину утробно рыча вползали во двор. Выпустили из вагончиков работников бичей. Началась погрузка с мычанием дублений. Той же ночью еще до рассвета груженные машины ушли из хутора. Корытин с помощниками и понятыми успел проведать на хуторе еще один двор. Нашли зерно. Составили акт. Корытин спать не ложился. Рано утром на поле возле комбайнов собрали всех — комбайнеров, штурвальных, шоферов, ремонтников. Корытин держал речь. Первый день уборки. Воровство. Захищение зерна Вахой с семьей выселен из пределов области. Это же было не новостью. Разлетелось. Ворованное зерно обнаружено у Моргунова. Дело передано в прокуратуру. Крадено и изъято. «Предупреждаю!» — громко, раздельно и внятно сказал Крытин. «Воровства зерна не допущу. Ни от комбайнов, ни при перевозке, ни из стока зерно — это же жизнь колхоза. В целях сохранности точно определены будут охраняться маршруты движения машин с зерном от комбайнов на ток. За малейшее отклонение от маршрута — немедленное увольнение». «А если поломка какая? Дорогу уступить, свернуть?» — зачастил один из шоферов, поглядывая на своих коллег, ожидая поддержки. «Говори, говори», — приказал ли, одобрил ли Корытин. «Говори сразу». «И если чуток в сторону, указателей нету, там лесополоса, там сверток, говори, говори. Вот я и сказал». «Все сказал?» «Все». «Спасибо за честность», — поблагодарил Корытин. Бригадиру приказал: «С машины его снять. Сажайте моего шофера. Вечером разберемся». «Начинайте работать», — возвысил он голос, — «и помните, дитё мамку сосёт, от того и живо, но сиськи у неё не откусывает. А кому на вины новой пшенички захочется, то ж по итогам первой недели заработанное зерно можно выписывать, доставка на дом. Начинайте работать», — закончил он, — «и пусть нам поможет Бог». Расходились молча, без обычных в таких случаях разговоров, голды. Затрещали движки. Один с другим расползлись комбайны от ночной стоянки. И скоро обтянулись машины, пыля, от поля к току, с тока к полю. Но сегодня на этом привычном пути неторопливо колесили два «Жигуленка». И в кабинах сидели чужие люди, молодые, крепкие ребята в коротких стрижках. Порой их видели в придорожной лесополосе возле хлебных полей в дозоре. Последние годы лишь начиналась уборка на свежее зерно, словно воронье на падаль, слетались большегрузные, да еще и с прицепами машины. Слетались и кружили возле комбайнов, дожидаясь своей поры. Расплачивались ли они сразу и наличными? Нынче в первый же день несколько таких машин перехватила новая охрана и поставила на прикол в колхозном гараже до выяснения. Еще одна новость. Участковый милиционер всех владельцев машин объехал и лично объявил: 2 недели, пока уборка идет, со двора не выезжать, иначе обещаю. Понятно, что обещал. На таку в тот же день новая охрана вытрясла все бабьи сумки с зерном. Начавшийся было гвалт остановил Корытин. — Не голод, — твердо сказал он. — Хлеб в магазине, зерно еще заработать надо. Малейшая попытка будет караться строго. И долго, — пообещал он. — У кого слабина, лучше дома сидеть. сумками на работу не ходить от греха. Повздыхали, с тем разошлись. Уж потом, через время, старая женщина поменяла корытину. — Бывалочка, батя твой, — вспомнила она. — Уборка подошла, он со снопом хлеба по людям. По дворам идет. Глядите, — говорит, — люди, какой хлебушку родился. Разве может такое добро упустить? Милость прошу на поле, на ток, давайте потрудимся, а нынче под конвоем да под обыском. — Шаг влево, шаг вправо считается побегом, — подсказал кто-то из молодых. — Конвой применяет. Корытин ничего не ответил. Она на молодуху поглядел так, что на язык прикусила, потом повернулся и ушел.